Глава 37. Через два месяца после окончания войны со Скарабусами и смерти Эдрина, прямо у меня на глазах, было так странно стоять в одиночестве перед новым архимагом. Крандус постоянно присутствовал в моей жизни, более надежный и понимающий, чем мои консервативные недовольные родители, для которых даже глоток спиртного или открывшиеся на секунду ноги или грудь были позором, а я вечным разочарованием. За допущенные во время войны ошибки маги, едва уцелевшие в ловушке, в которую скарабусы заманили армию Арканума, вынудили Крандуса покинуть пост. А ведь во многом благодаря именно ему они сумели разделаться с поджидавшими чудовищами. Не похоже, чтобы он сильно грустил, избавившись от ответственности, и я нисколько его за это не винила. Башни богов снова засветились, их хозяева вернулись, но мне казалось, что они сильно ослабли. Восстановление города шло с такой скоростью, какую могли поддерживать только боги, но многие улицы до сих пор были завалены обломками. Теперь за огромным столом передо мной сидела Киллиан Хасторум, истощенная, невыспавшаяся и наполовину скрытая за горами бумаг и свитков. Невзирая на могущество и престиж, я совсем не завидовала ее новой должности. Управление и работа с документами, пресные мелочи и детали всегда нагоняли на меня смертную тоску. Я создана для поединков, или была такой когда-то. Теперь я жаждала покоя и единения с природой подальше от людской жалости. Щека под стальной маской постоянно ныла, а мягчайшая рубаха натирала плечи хуже веревки. На остатках кожи вспыхивали фантомные ожоги. Целители из Ордена Зимородка сказали, что ничего нельзя поделать. Изнурительная боль не утихала, и я молила, чтобы она прекратилась. Больше нет причины ее терпеть, нет великой цели, за которую стоит бороться. У Киллиан тоже имелись шрамы от ран, которые она сама себе нанесла, когда Абракс Масуд внушил ей выцарапать глаза. Только благодаря вмешательству Эдриана она не лишилась зрения. Киллиан ущипнула себя за переносицу и на мгновение зажмурилась, приказывая головной боли пройти. «Прости, что так долго не могла встретиться с тобой. Конечно, я читала отчеты, но хотела бы услышать все из первых уст. Как погиб Эдрин Бродяга?» Я ощутила боль потери. Как странно, он был таким дураком. И все же, если бы все сложилось иначе... Он погиб как подобает, погиб героем. Улыбка Киллиан мелькнула и тут же погасла. Кто бы мог подумать? Похоже, только мы двое во всем городе подозревали, что он нечто большее, чем кажется. Жаль, что ему пришлось умереть, чтобы понять это самому. Я кашлянула. Мы сражались с королевой Скарабусов и войском тирана. Я ничего не могла сделать, это все Эдрин. Он говорил с нами, и Ситарис встал у него за спиной. Ах, если бы и ты была рядом с ним в последний момент, Киллиан. Избавляясь от другого тирана, он так гордо сиял золотом, словно бог. Ты видела его со стен? Киллиан кивнула и уставилась в пол, прикусив нижнюю губу. Жаль, что даже этого оказалось недостаточно, чтобы пережить древнего эшарского тирана и королеву Скарабусов. Думаю, он знал, что не может победить. Это читалось в его глазах. Я усмехнулась, и Киллиан с любопытством подняла взгляд. Этого нет в отчете, но в самый последний момент... Он улыбнулся мне, своей особой самодовольной ухмылкой, означавшей, что хитрый мерзавец придумал грязный трюк, знает больше, чем ты, и горд этим. Киллиан фыркнула. «О да, мне она знакома». Они пытались его поработить. Я видела, как королева Скарабусов схватила его за горло. И тогда, всего лишь на мгновение, на него снизошел покой. «Покой?» — повторила Киллиан. Так же, как с вероломным богом Натером. Он позволил им победить. На этот раз он поймал их внутри собственного тела и пожертвовал собой, чтобы спасти всех нас. Не думаю, что такая возможность могла бы прийти в голову этим эгоистичным существам. Последним усилием воли он... Слова застревали у меня в пересохшем горле. «И он погиб», — прошептала Киллиан, «и утащил их вместе с собой в небытие». Мы долго молчали. Киллиан побарабанила заляпанными чернилами пальцами по столу. «Ты уверена, что видела смерть вражеского тирана? Его магия коварна, а мы нашли только палец?» «Уверена. Они были заперты в теле Эдрина и никак не могли воздействовать на меня. Он сумел уничтожить их тело и разум. Мы бы сейчас не разговаривали, будь это не так. Киллиан со вздохом кивнула. «И что дальше? У меня столько дел. Нам очень пригодился бы такой доблестный рыцарь, как ты. Люди считают тебя героем». Я покачала головой. «С меня хватит». Голос показался жестким и грубым даже мне самой. «Я могла бы приказать остаться, но знаю, что ты просто проигнорируешь приказ», — сказала Киллиан. «Похоже, тебе кое-что передалось от Эдрина Бродяги. Иногда мне кажется, что Аркануму не помешало бы побольше такого. Но ты уже достаточно пожертвовала, Евангелина». Архимаг поморщилась и с трудом выдавила следующие слова, пронизанные жалостью. «Я знаю, как ты страдаешь от ран, и это никогда не изменится. Если хочешь, я покончу с этим быстро и без боли». Я обдумала предложение, не испытывая особых чувств. Смерть стала бы освобождением от нескончаемой боли. Киллиан может сделать это мгновенно, просто остановит кровь, и мое сердце разорвется. «Нет», — ответила я, удивив этим саму себя. «Я не стану просить у тебя смерти. В глуши еще таятся могущественные демоны. Я отправлюсь туда в одиночестве, буду искать их и убивать, и в конце концов погибну от их когтей. Я умру в бою». Киллиан встала, обошла стол и обняла меня. Я напряглась, но потом решила перетерпеть. «Да пребудут с тобой боги, маг Евангелина Авернос». Я фыркнула и оглядела кучу бумаг на ее столе. «Думаю, тебе их внимание пригодилось бы больше. У меня есть все необходимое». С этими словами я покинула Архимага и Арканум и спустилась из старого города в полумесяц. Остановившись, я в последний раз оглянулась на свой старый дом. Башни богов и их храмы светились новой жизнью. Война закончилась, мир в безопасности. Ситарис возродится. Я больше здесь не нужна. Я могу отдохнуть. Мне и в голову не пришло попрощаться с родителями, даже с учетом их внезапно обретенного желания помириться, когда меня считали героем. Как забавно. Я отправилась на поиски лошади и всего прочего. Меня ждет последний славный бой. Мир и покой подождут. Преисполненная решимости, я повернулась спиной к старому городу и пошла по лавкам и конюшням. Пока мальчишка-конюх седлал лошадь, я наблюдала за прохожими. На мгновение мне даже показалось, что я в старом Ситарисе. Главное не смотреть вниз, на разрушенные доки. Даже здесь, у ворот Сет, в самом богатом квартале полумесяца, одежда жителей была старой и залатанной, и у каждого имелось оружие на бедре. Жонглеров, иллюзионистов и бродячих бардов на улицах сменили тележки с оружием и мастера меча, предлагающие обучать сыновей и дочерей по разумным ценам, обещая выдающиеся результаты. Заметив одно лицо, я вдруг поняла, что видела его в последние недели слишком часто для простого совпадения и напряглась. Я ощущала на себе пристальный взгляд, но до сих пор не могла засечь наблюдателя. Она действительно хороша, если я так долго не замечала столь пристального внимания. Женщина улыбнулась и кивнула в знак приветствия, а затем пересекла улицу и подошла ко мне. В ее манере двигаться было что-то странно знакомое. Вблизи я поняла, что знаю эту молодую и красивую темнокожую женщину по воспоминаниям, которыми Эдрин Бродяга поделился перед своим концом. Я посмотрела на ее руку, отметив характерные мозоли и шрамы от оружия, и представила, что на девушке маска. «Лайла», — произнесла я и почувствовала смутное желание оберегать, призрачное воспоминание о бродяге. «Привет, Эва. Он сказал, что ты узнаешь меня без маски, если я подойду поближе». Мгновение замешательства и быстро угасшей надежды. «Я же видела, как этот хитрый ублюдок умер. Ни это, ни фрагменты его тела, разбросанные по земле и траве, невозможно подделать. Даже расчленитель разлетелся на острые осколки после гибели хозяина». Лайла протянула мне два сложенных листа пергамента, запечатанных красным воском. «Дядя Эдрин оставил для тебя эти письма среди кучи барахла, которую мне доверил». «И ты все это время не могла их доставить?» — прорычала я, выхватывая письма. Она пожала плечами, нисколько не испугавшись моего гнева. «Он сказал ждать и наблюдать, а отдать их только если ты задумаешь отправиться в глупый и самоубийственный поход. Это он сам так сказал. Я открыла первое письмо и начала читать вслух, какой же у него кошмарный почерк. «Моя драгоценная Эва, если ты это читаешь, значит, я сдох, что весьма хреново. Тем не менее, сюрприз. То, что я превратился в пыль и пепел, не значит, что я больше не буду тебя доставать. Если это письмо у тебя, значит, ты вознамерилась отправиться на поиски смерти. Понимаю. Я чувствовал твою боль и знаю, что только долг держит тебя на этом свете. Ты сражалась ради спасения Ситариса в самый мрачный его час. Ты сражалась ради спасения мира. Это достойная причина терпеть жуткую боль. Теперь ее у тебя нет. Если хочешь умереть, вперед. Я сам мертв, так что не сумею тебя остановить». Но, может, для начала стоит попробовать обрести покой и освободиться от боли? Помнишь, я говорил, что в глубине горских земель есть долина, которую могут найти только отчаявшиеся? Там обитает бог сломленных. Очевидно, он не может исцелять, это редкий талант. Но люди верят, что раненые телом не чувствуют боли, а раненым прошлым он дарует забвение. Стоит отправиться туда и проверить, верно? Сделай это для меня». «Исполни последнюю просьбу. Если ничего не выйдет, выпей за меня и ввяжись в драку с кем-нибудь здоровенным и мерзким. В ближайшие годы таких тварей будет в избытке. Отправляю тебе карту. Прошу прощения за рисунок, он почти так же великолепен, как мои стихи. Заметка для себя — оставить письмо для Лайлы, чтобы сожгла содержимое той проклятой коробки. Ладно, полагаю, пора прощаться. Надеюсь, ты так или иначе... обретешь покой. Бродяга. Постскриптум. Видела, как я круто выступил в конце? По крайней мере, я на это надеюсь. Если все прошло по плану, то это достойно парочки эпических баллад в исполнении долбанных бардов. Я развернула карту и долго смотрела на нее, а затем показала Лайле. Она расхохоталась, глядя на кривые каракули и детские рисунки деревьев, гор и городов. Я тоже не смогла сдержать улыбку. Карта была действительно ужасная, но все равно сгодится. Я посмотрела на внимательно изучавшую меня Лайлу. «Ты сожгла то, что было в коробке?» Она ухмыльнулась. «Да не в жизнь. Он же герой. Когда-нибудь это может стоить кучу денег». Она протянула мне еще один листок бумаги, старый, пожелтевший по краям. «Почитай на досуге и поймешь, почему он хотел, чтобы их сожгли. Они действительно ужасны. Так что будешь делать?» Лайла мне нравилась. Другие времена мы могли бы стать подругами. Поеду. Я перед ним в долгу. Последняя просьба бродяги попытаться обрести мир и покой. Ха, я думаю, что все это суеверная чепуха. Но отчего бы и не взглянуть. Да и демонов в горских землях бродит не меньше, чем в остальном Каладане. Можно с тем же успехом умереть и там. Лайла протянула руку, и я пожал ее. «Надеюсь, ты найдешь покой», — сказала она. «Я помогу присматривать за городом, и Киллиан не так уж плоха в роли архимага». «У нее все получится», — отозвалась я, когда конюх повел лошадь. Я запрыгнула в седло и подняла руку в знак прощания. «Всего тебе хорошего, Лайла. Пусть жизнь будет к тебе добра». С этими словами я поскакала в доки, мимо строящихся домов и расчищаемых завалов. Однажды все это превратится в далекие воспоминания, в ужас, записанные лишь в рассыпающихся свитках, которые читают одни ученые. И только старые статуи, да бардовские сказки темными грозовыми ночами, будут напоминать о нем. Оно и к лучшему. Когда я покидала Ситарис, направившись к докам у западного брода, чтобы сесть на корабль, идущий на север в земли горцев, воспоминания бродяги наполнили меня противоречивыми чувствами. Когда-то ему пришлось покинуть родной город без надежды на возвращение. А теперь я думала, что больше никогда не ступлю на этот берег. Кое-кто поджидал меня в опустевших доках. Все моряки попрятались в трюмах кораблей. Они были сыты по горло магией, чудовищами и даже богами, вроде Шадей. Она была облечена в сияющую бронзовую плоть с золотым черепом, стальной проволокой и пульсирующими человеческими венами. «Маг Евангелина Авернус», — произнесла она в знак приветствия. Я спешилась и протянула ей руку, чудовищное нарушение этикета при обращении к старшему магу, не говоря уже о боге. Она всегда была добра ко мне, и, вероятно, смелость Тедрина Бродяги заставила меня в последний раз отнестись к ней как к человеку. Шадея приняла мою руку, стараясь не раздавить. «Я исцелила бы тебя, но не обладаю нужными навыками. Если не хочешь ждать годы, пока я научусь, могу прямо сейчас создать тебе новое тело». Я обвела взглядом ее тело из крови и меди и покачала головой. «Я устала. Лучше уж я упокоюсь, чем стану чем-то нечеловеческим. Не хотела обидеть старший... Ой, бог». Шадея улыбнулась, шестеренки закрутились, проволока натянулась. «Тогда, надеюсь, ты найдешь покой, который ищешь». Позади меня небо вспыхнуло пурпуром, и земля задрожала. Одна из башен богов содрогнулась и выплюснула в облака поток огня, та, что принадлежала скрытому богу. Шадея рассмеялась. Звук был неестественный и жестяной, но наполненный искренним весельем. «Хитрющий мальчишка. От него вечно одни неприятности. Он отправил некой группе писцов послание вместе с мешком золота. Копии этого письма распространяются по всему городу». «И что в нем?» «Подробное описание всех незаконных деяний, убийств и махинаций, которые архимаг Визант совершал сам в те времена, когда возглавлял Арканум, или просил совершить для него юного Эдрина. Мальчишка выболтал все темные секреты Византа и положил доказательство вины у дверей храма скрытого бога. Теперь все знают, кем этот бог был до Вознесения и что сделал. Однако подозреваю, что шалости Византа со свиньей все-таки выдуманы. Вполне в духе извращенного чувства юмора Эдрина. Тем не менее, правда это или нет, но бог стал посмешищем, и все его бронят». Я рассмеялась, и глаз защипало от слез. «Поделом этому куску дерьма». Шадея присоединилась к моему веселью. Момент был прекрасный, но быстро прошел. У нее было множество дел, а времени никогда не хватало. Удивленные и испуганные лица выглядывали из орудийных портов и кают, наблюдая, как она погружается в камень под ногами. Я повернулась спиной к пылающему яростью старому наставнику Эдрина Бродяги, пытавшемуся довести его до смерти, и, широко улыбаясь под маской, поднялась на борт корабля.